Проклятый бал. Сегодня уже пятница. Еще один день прошел. А на обходе врач сказал, что в понедельник меня выпишут. Отметил, что на мне все заживает, как на собаке. Благодаря врачам мое тело быстро идет на поправку. Благодаря волшебным рукам и губам Влада исцеляется моя душа. Конечно же, я не забыл, что вытворял пастор с моим телом, как не забыл тот страх, который я испытывал, находясь в подвале. Но все это словно вытеснялось из меня, благодаря ярким переживаниям, которые полностью поглотили мой разум. Теперь я точно знаю, что это любовь. То, что я испытываю к этому мужчине. Я готов кричать об этом на всю планету. Я люблю его и прошу у жизни не так уж и много, чтобы он был рядом, чтобы чувствовать его присутствие и наслаждаться его прикосновениями. Ангелину я отпустил домой, потому что она сутками сидит со мной все это время, и я вижу, как она устала. Я уже могу самостоятельно передвигаться и с аппетитом употребляю все, что мне приносит медсестра. К сожалению, все сладости у меня изъяли, и врач настрого рекомендовал мне воздержаться от употребления сладостей, потому что мой желудок еще не до конца восстановился после длительного голодания, а мне так хочется снова попробовать тех конфет, после которых Влад поцеловал меня. У меня теперь эти сладости ассоциируются не только с вкусовым наслаждением, но еще и с чувственным. На этот раз я уже ждал прихода Влада и не смущался, когда он сел рядом со мной и снова коснулся моего лица. «Я скучал по тебе», — смущенно сказал я. «Я тоже», — улыбнулся Влад. «Твой врач сказал, в понедельник ты можешь выйти отсюда. Я очень рад, что ты так быстро восстановился». Он достал из пакета целую тонну фруктов и несколько коробок шоколадных конфет. Тех самых, от вкуса которых я схожу с ума. Я чуть не подавился слюной, когда увидел это богатство. Врач запретил мне есть шоколад. Пытаясь справиться с волнением, сказал я, но, думаю, от пары конфет мой желудок не сильно пострадает. Он улыбнулся и помог распаковать упаковку, протягивая мне один из комочков концентрированного счастья. Я закрыл глаза, ощущая, как нежный шоколад тает во рту. «Ну вот, опять испачкался», — услышал я его насмешливый голос. А вслед за этим я почувствовал, как его язык касается моих губ, слизывая шоколад. На этот раз я уже не так сильно смущался, пытаясь со своей стороны тоже проявлять хоть какую-то инициативу. «Завтра я не смогу прийти, но в понедельник я приеду за тобой и сам отвезу домой к Ангелине. Хорошо?» – прошептал он, прижимая меня к себе. «Я буду скучать», – прошептал я в ответ. «В воскресенье придешь?» «Постараюсь. Если получится, то обязательно приду». Всю субботу я не находил себе места. Странная тревога и нехорошее предчувствие не давали покоя. Причин для тревоги было много. Например, желание Ангелины во что бы то ни стало завоевать Влада. И у нее будет реальный шанс сделать это, ведь они идут вместе на бал. Она будет предпринимать попытки соблазнить его. А что происходит между нами? Он просто приходит ко мне и целует. Значит ли это, что мы с ним вместе? Он ничего не обещал мне и ни разу не говорил, что испытывает ко мне какие-то чувства. И есть ли они у него? В воскресенье ко мне никто так и не пришел. Ни Ангелина, ни Влад. Я терялся в догадках. Завтра мне нужно выписываться. Если Влад не приедет за мной, мне просто даже некуда будет идти. Только сейчас я понял, как тяжело жить без телефона. Ты словно оторван от всего мира. Не можешь просто ничего. В понедельник уже в 11 часов выписка была у меня на руках. Я с тоской смотрел в окно и ждал, Каждая минута показалась мне вечностью. Влад с Ангелиной приехали вместе, и меня почему-то этот факт очень сильно напряг. Неужели ей действительно удалось заинтересовать его? А как же тогда я? Мы так с Владом и не поговорили на эту тему. А то, что он сказал, что я ему нравлюсь, это еще ничего не значит. Ему также может нравиться и Ангелина. Вот уж не думал, что моей соперницей в сердечных делах станет моя самая близкая подруга, тот человек, ради которого я отдам свою жизнь, не раздумывая. Все это время меня мучила совесть, что я не мог ей рассказать. Теперь же все так запуталось еще больше. Я не вижу выхода из этой ситуации. Они оба вели себя очень странно. Я не мог понять, что происходит между этими двумя, но однозначно что-то было не так. Влад выглядел озадаченно и смотрел на меня с какой-то грустью. Мне даже показалось, в этом взгляде я распознал нотки вины. «Я вас в машине подожду», — сказал он и быстро вышел из палаты. Ангелина была чернее тучи. Я хотел спросить, что случилось, но, взглянув на нее еще раз, понял, что сейчас лучше ее не трогать. Также я не стал спрашивать, почему она не приходила вчера. «Ты собрал свои вещи?» — спросила она, смотря куда-то в сторону. «Да у меня особо не было тут вещей, только то, что вы с Владом принесли». «Ах да, точно, я совсем забыла. Если ты готов, то пойдем». Мы вышли из больницы и подошли к шикарному авто препода. Я даже не мог предположить, что он ездит на такой тачке. «Двигайся, я сяду с тобой сзади», — сказала Ангелина, садясь рядом со мной. Влад все это время молчал, словно его и не было в машине. Ехали до дома Ангелины мы также в полном молчании. Я не смел произнести ни слова, и меня очень сильно угнетала эта напряженность между этими двумя. Что у них такое могло произойти, черт возьми, что они оба в таком состоянии? В то же время, если бы они поругались, они бы не приехали вместе. Что-то тут не то. И мне еще предстоит это выяснить. Что-то мне подсказывает, что мне это не понравится. «Адам», — обратился ко мне впервые за долгое время Влад, когда мы с Ангелиной уже вышли из машины. «Завтра ты придешь на занятия?» «Да», — планировал прийти на первую пару. «После уроков не уходи. Я заберу тебя и поедем ко мне». Ты очень сильно отстал. Нам нужно будет многое наверстать. Хорошо, растерянно пробормотал я, посмотрев сначала на Влада, затем на Ангелину. Надо будет все-таки выяснить у подруги, что произошло, иначе я не смогу нормально спать, если не узнаю. Родители Ангелины приняли меня как родного. Я всегда завидовал своей подруге, потому что хотел бы видеть свою мать такой же любящей и заботливой, а своего отца таким же, как ее отец. В целом, ее родители фактически были для меня всегда как приемные родители, потому что большую часть времени своей сознательной жизни я проводил именно у них. Они прекрасно знали ситуацию в моем доме и всегда меня во всем поддерживали. «А что у вас там случилось? Вы с Владом поругались?» – спросил я у Ангелины, когда мы поужинали и сели смотреть телевизор. «Давай потом, не хочу об этом сейчас», – отмахнулась она. «Он тебя как-то обидел?» – я все-таки решил дожать подругу. «Скажи, я должен знать». «Да я сама виновата. Ты даже себе не представляешь, что произошло. Даже не представляешь». Она густо покраснела, а у меня в этот момент по телу пробежал холодок. «Рассказывай», — потребовал я. «Раз уж начала, выкладывай, что произошло. Я не отстану. Я расскажу тебе, только обещай, что не будешь осуждать». Она посмотрела на меня с такой серьезностью, что я поспешно кивнул. «Как ты знаешь, в субботу у нас был бал, и там я решила подкатить к нему на полном серьезе, начала Ангелина. Оделась подобающе, накрасилась, в общем, решила сразить его наповал.